Наполеон Хилл. «Думай и богатей». Мировой бестселлер. От автора. В каждой главе этой книги есть упоминание о секрете успеха, обеспечившем благополучие сотням чрезвычайно богатых людей, которых я тщательно изучал в течение многих лет. Впервые об этом секрете я узнал от Эндрю Карнеги более 50 лет назад. Мудрый и обаятельный пожилой шотландец как бы невзначай заронил его в мое сознание, когда я был еще незрелым юнцом. Потом он откинулся в кресле, весело поблескивая глазами и внимательно наблюдая, хватит ли у меня сообразительности, чтобы в полной мере оценить значимость сказанного. Когда он увидел, что я ухватился за его идею, то спросил, готов ли я потратить 20 лет или еще больше, чтобы подготовиться к распространению его формулы успеха во всем мире, среди мужчин и женщин, которые, не зная секрета, могут быть всю жизнь обречены на неудачи. Я сказал, что готов, и сдержал слово с его помощью. Эта книга содержит секрет, опробованный на практике тысячами людей во всем мире. Мистер Карнеги хотел, чтобы волшебная формула, которая принесла ему колоссальное состояние, поступила в распоряжение людей, не имеющих времени на долгое и кропотливое исследование науки обогащения. Он надеялся, что я смогу проверить правильность его утверждений и изложить их людям любого пола, возраста и профессии. Он считал, что эту формулу нужно изучать во всех школах и колледжах, и что при надлежащем преподавании она преобразит всю систему образования и сократит время обучения не менее чем наполовину. Из главы о вере вы узнаете поразительную историю создания гигантской корпорации United States Steel, одним из тех молодых людей, на примере которых мистер Карнеги доказал, что его формула работает для всех, кто готов воспринять ее. Чарльз Шваб, узнавший этот секрет и применивший его на практике, заработал огромное состояние и, что не менее важно, получил огромные возможности. Грубо говоря, практическое применение этой формулы принесло ему 600 миллионов долларов. Эти факты, хорошо известные всем, кто знал мистера Карнеги, дают хорошее представление о том, что может принести вам знакомство с этой книгой, при условии, что вы знаете, чего хотите. Секрет был открыт тысячам мужчин и женщин, использовавшим его к собственной выгоде, как это и было задумано Карнеги. Некоторые с его помощью сделали себе состояние. Другим он помог успешно устроить свои личные дела. Один священник применил свои новые знания с такой эффективностью, что его годовой доход превысил 75 тысяч долларов. Артур Нэш, портной из Цинциннати, использовал собственное предприятие, близкое к банкротству, в качестве подопытного кролика и проверил на нем формулу успеха. Дело удалось оживить, и оно принесло ему целое состояние. Оно и сейчас процветает, уже без мистера Нэша. Этот эксперимент оказался настолько уникальным, что газеты и журналы обеспечили ему миллионные прибыли своими хвалебными статьями. Секрет открылся и Стюарту Остину Уайеру из Далласа, штат Техас. Он был готов к этому. Готов настолько, что бросил свою профессию и стал изучать право. Добился ли он успеха? Его история тоже рассказана на этих страницах. Работая менеджером по рекламе на университетских курсах в Ла-Салле, я был свидетелем того, как ректор университета Дж. Г. Чаплин применил эту формулу с такой эффективностью, что сделал университет одним из лучших в стране учебных заведений с вечерней и заочной системами обучения. Секрет, о котором идет речь, не менее 100 раз упоминается в тексте книги. У него нет определенного названия. Он действует лучше всего, если просто оставить его на виду, там, где тот, кто готов к нему и ищет его, может обрести желаемое. Именно поэтому Эндрю Карнеги был ненавязчив и не дал своему секрету конкретного названия. Если вы готовы, секрет раскроется вам по крайней мере один раз во время чтения каждой главы. Я с удовольствием рассказал бы, как вы об этом узнаете, но не хочу лишать вас радости самостоятельного открытия. Если вы испытывали разочарование, если на вашем пути встречались трудности, преодоление которых вытягивало из вас всю душу, если вы рисковали и терпели неудачу, если вы оказывались в невыгодном положении из-за болезней и физических недугов, прочтите историю об открытии, сделанном моим сыном, и узнайте, как он использовал формулу Карнеги. Возможно, эта история станет для вас оазисом в пустыне последней надежды. Президент Вудро Вильсон неоднократно пользовался этой формулой во время Первой мировой войны. Фактически каждый солдат получал ее под видом инструктажа перед отправкой на фронт. Президент Вильсон сказал мне, что она послужила мощным фактором для сбора средств, необходимых для финансирования военных действий. Интересно, что каждый, кто постигает секрет успеха и применяет его на практике, буквально обречен на удачу. Если у вас есть сомнения, постарайтесь изучить карьеру людей, чей успех совершенно очевиден, и ваши сомнения исчезнут. Но, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Конечно, секрет успеха имеет свою цену, но она намного меньше его истинной ценности. Те, кто не ищут его осознанно и намеренно, не смогут приобрести его ни за какие деньги. Цена не может быть названа по той причине, что секрет делится на две части, одна из которых уже принадлежит человеку, готовому открыть вторую часть. Всем, кто готов раскрыть секрет, он служит совершенно одинаково. Образование не играет никакой роли. Задолго до моего рождения он открылся Томасу А. Эдисону, который так блестяще применил его, что стал всемирно известным изобретателем, хотя проучился в школе всего лишь 3 месяца. Секрет успеха открылся и Эдвину Барнсу, деловому партнеру Эдисона. Сначала он зарабатывал лишь 12 тысяч долларов в год, а впоследствии накопил огромное состояние, позволившее ему отойти от активного участия в бизнесе, будучи молодым человеком. Прочитав об этой истории в начале первой главы, вы поймете, что богатство находится в пределах досягаемости. Деньги, слава, известность и счастье доступны всем, кто готов к этому и сказал себе: «Я достоин этого замечательного дара». Откуда я знаю все это? Вы можете получить ответ, даже не дочитав книгу до конца. Возможно, вы найдете его уже в первой главе или обнаружите на последней странице. В ходе 20-летних исследований, предпринятых с благословения мистера Карнеги, я проанализировал жизнь и деятельность сотен известных людей, многие из которых подтвердили, что нажили свои огромные состояния с помощью формулы Карнеги. Вот некоторые из них. Генри Форд, Уильям Ригли-младший, Джеймс Дж. Хилл, Джон Уонамейкер, Джордж С. Паркер, Е. М. Статлер, Генри Л. Догерти, Сайрус Х. К. Кертис, Джордж Истман, Чарльз М. Шваб, Теодор Рузвельт, Джон У. Дэвис, Элберт Хаббард, Уилбур Райт, Уильям Дженнингс Брайн, доктор Дэвид Стар Джордан, Дж. Оджин Армор, Артур Брисбейн, Харрис Ф. Уильямс, доктор Фрэнк Гонсолас, Дэниел Уиллард, Кинг Жилет, Ральф А. Уикс, судья Дэниел Т. Райт, Джон Д. Рокфеллер, Томас А. Эдисон, Фрэнк А. Вандерлип, Ф. В. Вулворт, полковник Роберт А. Доллар, Эдвард А. Файлин, Эдвин Барнс, Артур Нэш, Вудро Вильсон, Уильям Говард Тафт, Лютер Бербенк, Эдвард У. Бок, Фрэнк А. Манси, Элберт Х. Гэри, доктор Александр Грэхэм Белл, Джон Г. Паттерсон, Джулиус Розенвальд, Стюарт Остин Уайер, доктор Фрэнк Крейн, Джордж М. Александр, Дж. Г. Чаплин, сенатор США Дженнингс Рэндольф. Этот список можно продолжить сотнями имен известных американцев, чьи финансовые и иные достижения свидетельствуют. Понимание и применение секрета Карнеги позволяет достичь высокого положения в обществе. Я никогда не встречал человека, который бы применил секрет на практике, но не добился крупного успеха в своем деле. Я никогда не видел человека, не обладающего этой тайной, который смог бы прославиться или сосредоточить в своих руках сколько-нибудь значимое богатство. На основании этих двух фактов я сделал вывод, что секрет как часть знания, необходимого для самоопределения в жизни, предпочтительнее, чем традиционно известное образование. В конце концов, что такое образование? На этот вопрос вы тоже получите подробный ответ. В какой-то момент пресловутый секрет успеха сойдет со страниц этой книги и предстанет перед вами, если вы готовы к этому. Вы узнаете его. Независимо от того, где вы получите знак, в первой или последней главе, остановитесь на мгновение и посмотрите на часы, так как этот момент станет самой важной поворотной точкой в вашей жизни. Помните также, что эта книга основана на фактах, а не на вымысле, и ее цель заключается в передаче универсальной истины, благодаря которой каждый может понять, что и как нужно делать. Вы получите необходимый стимул, чтобы взяться за дело. И, наконец, прежде чем вы приметесь за чтение первой главы, разрешите дать небольшой намек на ключ к разгадке секрета Карнеги. Любое богатство и любой успех начинаются с идей. Если вы готовы к успеху, то уже обладаете половиной секрета его достижения. Надеюсь, вы без труда овладеете и второй половиной, как только она достигнет вашего сознания.